Глава 39. Неправильные слова. Одинцов. До конца дня у меня было время подумать. Эпизодически. Все же я работал, но ведя переговоры по телефону, на встрече с клиентом я бесконечное число раз прокручивал сегодняшние события. Я должен был решить, что для меня важно. Эта женщина полностью или какие-то эпизоды из ее прошлого перевешивали мое желание продолжить наше случайное знакомство. Это как книга. Ты либо читаешь и принимаешь все сюжетные повороты, либо она тебя бесит, и ты можешь бросить ее читать в какой-то момент, решив, что эпизоды неплохи, но в целом не увлекает. Егорова меня бесила временами. Но желание бросать все на полпути у меня не появлялось. Даже сейчас, несмотря на ее беременность, не пойми от кого, и выходку десятилетней давности. Я думал, что смог вычеркнуть Лику из своей жизни. И как-то прожил 10 лет без нее. Но стоило ей появиться на горизонте, как на меня накатило снова. А может, никогда и не проходило. Сидела внутри, ждала своего часа, пока Егорова снова вынырнет. Я не хотел давать определение своим чувствам. Но произноси слова или не произноси, они есть, и у меня не получалось засунуть их подальше. Не сейчас, а может и никогда. Я вернулся к концу рабочего дня с твердым намерением поговорить. «Саш, Александр Сергеевич, а не могут ли разговоры подождать, у меня встреча?» Егорова стоит на крыльце и устало улыбается мне. Мозг взрывается кровавым фаршем. «Встреча? Кто для нее важнее, чем я? А я что, гожусь лишь на роль мальчика-потаскуна, которого она использует как сексуальный объект и сваливает туда, где ее ждут те, кого она уважает не только за секс?» В запале я не думал о том, что секс у нас был всего дважды за 10 лет. Не до того мне было. Глаза застилал красный туман, и хотелось кинуться куда-нибудь, как раненый бык, на мулету Тореадора. «Меня Анька ждет», — вздохнула Егорова. «А? Что?» Красный цвет поменял тональность. Выленил до прилично розового цвета, но злость никуда не делась, не сдулась. Не хватало еще отдать Егорову в руки этой порочной девице, чтобы она и мозги имела в разных позах. «Егорова?» Голос мой звучал угрожающе, но тормозить я не стал. «А ты не хочешь стать Одинцовой?» Лика моргнула. Раз, потом еще раз. Я, как завороженный, наблюдал за трепетом ее ресниц, соображая, что я только что сказал. Ну, то есть я немного о другом хотел поговорить. Но эта мысль тоже в голове бродила. Вырвалась лишь раньше, чем хотелось бы. «В каком смысле?» Смотрит на меня Егорова осторожно, словно я буйно помешанный. «В прямом?» «Я помогу тебе, стану опорой, никто тебя пальцем не тронет, так сказать. Надежный тыл тебе и твоему ребенку. И у меня в семье наконец-то все успокоятся, будут счастливы». По мере того, как я говорил, лицо Егоровой менялось. Она прервала поток моего скудного красноречия ударом в плечо. «Кулак у нее что надо, больно. Немножко. Отойди с моего пути, Одинцов. Еще один тычок. Я терплю, не могу иначе». «Вон пошел, ясно? И успокаивай свою семью чем хочешь. Хоть догола разденься. А уж я со своим ребенком сама как-нибудь разберусь. Защитник». Я невольно попятился. Это ужасно. Она кулаками машет, как в уличной драке. Еще немного и в глаза едет, или нос. Мне фасад портить нельзя. Я лицо важное при исполнении. С подбитой мордой буду бандит-бандитом смотреться. Я бы, безусловно, мог ее скрутить или обездвижить. Легко, но она такая хрупкая по сравнению со мной. Вдруг сделаю больно или силу, не рассчитаю. Да и с женщинами воевать не мое. Я-то умную речь сказать толком не сумел. Что она так взбесилась-то? Нормально все объяснил. Нет, давай руками махать. Лика попытался образумить Егорова, но сделал лишь хуже. Отстань от меня, ясно? Вали подальше. И не приближайся ко мне ближе, чем на 3 метра. Будь добр, сделай вид, что я прокаженная, и обходи меня 10-й дорогой, другой стороной. Это уже походило на истерику. Говорят, у беременных женщин гормоны пляшут. Вот эти вопли из их числа. Гормонные, не иначе. И я сделал тактический ход, отступил, дал ей уйти. Точнее, улететь со скоростью пули. Мчалась к своему леденцу, пятки только сверкали. Вот куда она в таком состоянии за руль? Надо проконтролировать. Если честно, обида меня взяла. Чем я ей плох? Чем не вышел? Что конкретно ее во мне не устраивает? Возможно, поговорим и спокойно нашли бы компромисс. Я умею слушать, если надо. И на уступки идти готов. поискать компромисс в приемлемых размерах. Я же не монстр вообще-то. Вполне нормальный и адекватный. Какие-то дурацкие, почти детские вопросики, но на уровне инстинктов чувствовал я себя недостаточно мужиком. Или я все же не то сказал? Лика. Я села в машину и попыталась успокоиться, но внутри все булькало и кипело, будто я забыла чайник выключить. Благодетель. С моим ребенком он меня возьмет, паршивую овцу такую. Семье рот заткнет, моей грудью дот закроет. Откуда летят в него пулеметные очереди? Небось, задолбали его, заставляя жениться. И то правда. Переросток. В его годы некоторые уже детей-подростков имеют. А он все шляется, весь такой красивый и в галстуке. Нашел ослицу. Ни грамма чувств. Один голый холодный расчет. Да пусть он будет последним мужчиной на земле. Не хочу я с Одинцовым иметь никаких дел. Неожиданно проснулся внутренний голос. Ехидный такой, с усмешкой. Он шептал мне, что опоздала я. Уже имела с ним не только дела, но и кое-что побольше. И если добрые тетеньки из клиники правы, то это кое-что во мне уже растет. Я испуганно прижала ладонь к животу. Это не кое-что, а ребенок. Мой малыш. Мой и Одинцова, если быть справедливой. Я выдохнула и вздохнула. Завела мотор и поехала. Вначале в аптеку за тестами и витаминами, затем в супермаркет. Кирееву нужно чем-то кормить, да и самой не мешает нормально питаться. А главное, здоровой пищей питаться. Меня успокаивали простые действия. Я смотрела, как кручу в руках пачку с овсяными хлопьями, как складываю в тележку овощи и фрукты, словно со стороны наблюдала за женщиной, что неспешно идет по торговому залу и улыбается той самой тайной улыбкой, что присуща только тем, кто носит в себе крохотную искорку, новую жизнь. Это могут быть глупые надежды, призрачные и нестойкие, но я хотела обманываться. Хоть неделю, а побуду счастливой, буду представлять, как растет мой живот, как бьется в нем новая жизнь, а дальше будет видно. У меня есть счастливая неделя ожидания, и я, елки-палки, хочу прожить ее радостно и весело».